Взаправду. Пение такое далекое, словно доносится типа из-под земли. Как если бы голоса похоронили, и теперь они пытаются выбраться наружу. Мы ждали этого почти весь день, поэтому, услышав, бросаем играть и несемся к большому дереву посреди Хевенвея. Мы взбираемся на дерево с удвоенной скоростью и через несколько минут уже сидим на верхушке. Я устраиваюсь поудобнее, найдя хорошую крепкую ветвь и убедившись, что меня надежно скрывает листва. «Смотрите туда! Вон они идут!» — говорит Годноус, и мы видим, как скорбящие возникают из-за большого муравейника и двигаются к Хевенвею. Они хоронят Боронфри, несмотря на предупреждение, что будет плохо, если их застукают. Мы смотрим на них с дерева, потому что нам на похороны нельзя. Детей не пускают на Хевенвей. Взрослые не знают, что мы проскальзываем сюда всякий раз, когда хотим посмотреть на похороны, как сейчас. Или просто побродить и даже поиграть. Хевенвей — это насыпи из красной земли, много насыпей, в которые будто специально заманивают людей. Будто смерть ждет за валуном с большой сумкой бесплатной еды, и люди ломятся к ней, спотыкаясь друг о друга, чтобы успеть первыми, пока не раздали все ништяки. Вот поэтому мертвые все приходят и приходят. А на красных насыпях лежит всякая всячина в память о покойных. Разбитые тарелки, расколотые чашки, дубинки кнопкери, кучки камней, ветви мфафы. Кнопкери. Деревянная дубинка используется в племенах Южной и Восточной Африки. Все такое грустное, несуразное и некрасивое. Не понимаю, почему люди не стараются сделать это место приятным. Например, покрасить кресты, прополоть траву, посадить цветы, раз уж мертвые сами не могут. Будь я мертвый, мне этого хотелось бы. Чтобы моя могила была симпатичной, а не отстойной. Раньше я очень боялась кладбищ, смерти и всего такого. Но уже не боюсь. Просто смысла нет бояться, когда живешь так близко к могилам. Все равно, что языку бояться зубов. Больше всего на Хевенвее мне нравятся кресты с именами мертвых. Если мы не смотрим на похороны, то иногда бродим тут и читаем имена на могилах. Я всегда пытаюсь представить, что знала этих людей, и придумываю истории с ними или рассказываю им, что произошло за все то время, что они лежат под землей. Когда смотришь на имена рядом с датами, понимаешь, что теперь это реально мертвые люди. А если знаешь математику, как я, то можешь подсчитать, кто сколько прожил, и понять, что они умерли молодыми, что жили не дольше мышей. Человек должен жить полную жизнь, доживая до самой старости, как мать костей, к примеру. Эта болезнь их убивает. Никто не способен вылечить ее, и она творит, что хочет. Убивает, убивает, убивает, как псих, который рубит незрелый сахарный тростник. Первыми появляются гробоносцы, шествующие впереди скорбящих. Они проходят прямо под нашим деревом, неся гроб на плечах. Их длинные туфли кирпичного цвета от пыли ударяются о землю и поднимаются одновременно вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо, словно ноги играют на маримбе, спрятанной под красной мозолистой кожей земли. Так они и идут. Шестеро мужчин с каменными лицами и молниями в глазах. Без лишних движений. Только вверх-вниз, влево-вправо, вверх-вниз, влево-вправо. Хорошо маршируют, поэтому мы переглядываемся и улыбаемся. Гроб Боронфри накрыт флагом с черными, красными, желтыми и зелеными полосами и с белым сердцем спереди. В последнее время мы видели немало таких гробов. Это все люди, ждавшие перемен, как и Боронфри. Следом появляется толпа скорбящих. На нашей памяти никогда еще на Хевенвее не было столько человек. Люди буквально текут рекой, не вмещаясь в узкие дорожки. Многие в черных футболках с белым сердцем посередине или со словом «перемены». Но эти скорбящие не похожи на тех, что приходят обычно. Эти не плачут, не стенают, не опускают глаза к земле, не скрещивают руки за спиной, не сдерживают шаг. Они бегут за гробом, свистят, вскидывают кулаки, скандируют имя Борнфри, словно призывают его появиться, где бы он ни был. Эти скорбящие, сердиты. Среди моря тел мы узнаем взрослых из Парадайза. Вон мама, вон Мамоя и даже мать костей, мать любовь, Дигнити, Чинзира, Санени, мужчины, прихожане церкви Святой Колесницы. Почти все взрослые тут, но они на себя не похожи. Они похожи на кости, с которых обглодали мясо. В дни после голосования и вечеринки в лачуге Матери Любви Парадайз не спал. Взрослые гудели несколько ночей, взбудораженные ожиданием, не зная, как ему сидеть на месте, не зная, как они могут сутулиться в лачугах, не зная, как спать, не зная, как делать хоть что-нибудь, кроме как собираться вокруг костров и говорить о новой жизни, которая их ждет. «Первое, что я сделаю, это заимею дом, где смогу стоять в полный рост». «Ага, реальный дом, подходящий такому мужику, как я». «Я доучусь последний год в университете. Заберу своих детей с этих жутких улиц. Знаете, призову назад тех, кто за границу уехал. Скажу возвращаться домой. Знаете, соберу снова семью. Чтобы по-людски, знаете?» «Эх, заживем. Как раньше уже не будет. Придите, перемены, поскорее». Вот такие разговоры они вели, не спали ночь за ночью и ждали скорейших перемен. Ждали, ждали и ждали. Но ожидание не прекращалось, а перемены не наступали. И тогда пришли те люди за Борнфри. И все. Взрослые перестали говорить о переменах. Как будто и не было ничего. Ни голосования, ни вечеринки, ни всего остального. Взрослые просто тихо разошлись по своим лачугам, проверить, не отвыкли ли сутулиться. Они не отвыкли. Они сутулились лучше, чем ветка с переспелыми гуавами. Теперь все в жизни по-старому. Но взрослые стали другими. Когда смотришь на их лица, кажется, словно что-то собрало вещи и ушло. Мессенджер тоже тут, среди скорбящих. И на его лице столько гнева и боли, что он на себя не похож, даже лицо его на лицо не похоже. Если бы мессенджер открыл сейчас рот, то голос его стал бы зияющей раной, вся боль на его лице. Не знаю, что он будет делать без Борнфри, ведь они везде ходили и все делали вместе, словно пара ушей. За всеми идут двое мужчин в кепках BBC. Один приклеился к своей камере, а другой фотографирует. Мама Борнфри, Мадю Б, одета в платье цвета крови. Хотя, когда люди умирают, положено носить черное, а не красное или какое-то другое. Черный для мертвых, красный для опасности. Она корчится и рычит, как раненый лев. Ее мучит боль. Всем видно и слышно, что боль настоящая. Боль, боль. Другие женщины держатся за Мадю Б, будто боятся, что лев прыгнет в небо и разорвет солнце на кровавые лоскуты. Скорбящие становятся в круг. Гроб поставили возле могилы. За всеми этими телами трудно что-то рассмотреть, поэтому я забираюсь на верхние ветви. Когда наступаю на ветку, и она хрустит, Стина глядит на меня и хмурится, приложив палец к губам. Я тоже хмурюсь в ответ, как бы говоря, что никто нас не увидит через такую листву и не услышит в таком шуме. В изголовье могилы встает высокий мужчина с пышной копной волос и начинает говорить. Скорбящие затихают, но все равно под этой тишиной что-то скрывается. Вроде гнева. Мужчина кричит, и голос его поднимается, как дым, мимо нас, к Богу. Он говорит о стране и втором туре выборов, о героях, о демократии, об убийстве и свободе, о правах человека и еще о всяком разном. Скорбящие впадают в неистовство, будто их сейчас оскорбили. Человек из BBC щелкает и щелкает своей камерой, как одержимый. Скорбящие уже в исступлении и не могут больше сдерживаться. Они гомонят и кивают, кричат и топают, маршируют, как на демонстрации, пляшут, стуча ногами по земле с такой силой, словно хотят растоптать ее. Затем Prophet Revelations Битчингтон Мбора поднимает свою Библию и начинает произносить святые слова. Скорбящие стихают. Prophet Revelations Битчингтон Мбора читает стих и молится, и называет Боронфри Моисеем, который пытался вывести свой народ в Ханаан. Он говорит еще больше всяких святых вещей, расходясь все сильнее и сильнее, и я не понимаю, как он не устает от разговоров с Богом, который даже ничего не делает, чтобы показать, что он Бог. В первые дни после голосования Prophet Revelations Битчингтон Мбора и прихожане Святой Колесницы совершали бдение на Фамбекке, молясь за перемены, и призывали всех подняться к ним на гору и молиться за страну. Смотреть на них было любо-дорого, а когда они бывали в ударе, Фамбекке воспламенялась от их голосов, словно неопалимая купина. Пение, распевы, проповеди и молитвы возносились к небесам, а потом скатывались по горным склонам, подобно камням, побивая всех, кто проходил мимо. Когда же никаких перемен не случилось, голоса богомольцев стали стихать и складываться, будто крылья бабочки. И богомольцы скатывались с Фамбекки, подобно сломанным костям, и ковыляли прочь. Но теперь они тут как тут. Словно Бог не бросил их в тот раз. Скорбящие выходят из себя, начинают переминаться с ноги на ногу и бубнить, так что Prophet Revelations Битчингтон Мбора сворачивает свои речи, возможно, опасаясь людского гнева. Пришло время похорон. Когда мужчины аккуратно опускают гроб с Боронфри в могилу, лев Мадюбе превращается в бешеного быка. Ослепленный лютым красным платьем, бык ревет: «Убили сына моего! Единственного сына убили! Боронфри, сын мой, кто теперь без тебя меня похоронит?» Бык ревет и ревет, вырываясь из рук людей и норовя броситься на гроб. Я смотрю на бастарда и вижу в его глазах слезы, чего совсем не ожидала. Заметив мой взгляд, он хмурится и отворачивается. Скорбящие бросают горсти земли в могилу, и лопаты спешно закапывают ее. Они управляются в два счета, возможно, чтобы бешеный бык не вырвался и не обратился в червя, который зароется в землю и откажется вылезать. Я и раньше видела, как некоторые люди хотели прыгнуть в могилу или вытворяли что-то несусветное. Когда землю утрамбовывают аккуратным холмиком и ставят на могилу табличку с именем Боронфри, Мадюбе опускается на колени, словно в молитве. Теперь она успокоилась, и ее отпускают. Она садится на корточки и принимается похлопывать могилу, словно маленькая девочка, слепившая куличик. Скорбящие заводят похоронную песню. Чиалюмлаба. Ленто зао, табат исфам бано уландели, нгона нгисхамбеле мина нгалинделла, чиа люмлаба лента зао. Оставьте землю, как она есть. Возьмите крест и следуйте за мной. Лучше идите ко мне этим путем. Оставьте землю, как она есть. Коса. И когда поют «Лента зао», бык подскакивает и несется через кладбище. Мадюбе бежит, призывая сына во весь голос. Сбор разбирает смех, а бастард говорит: «Заткни свою пасть, это же похороны!» Люди кричат Мадюбе, чтобы она остановилась и вернулась. Они выкрикивают ее имя, но она, знай себе, бежит, только пятки сверкают. И исчезает из виду. После того, как все расходятся, кто-то идет за Мадюбе, кто-то просто уходит, потому что больше тут делать нечего. Мы слезаем с дерева. На могиле Борнфри мы видим никем не тронутые отпечатки ладоней Мадюбе. Дюжина морщинистых ладоней, аккуратно составленных вместе, образует красивый узор. Табличка на могиле гласит «Борнфри Лизвет Тапера, 1983-2008. R.I.P. Наш герой. Умер за перемены». «Что бывает, когда кто-то умирает?» — говорит Годноус. «Мы не знаем. Мы еще не умирали. Кого ты спрашиваешь?» — говорит Сбо. «Да. Иди и спроси свою маму», — говорит Бастард. «Когда люди умирают от того, что их убили, они становятся призраками и скитаются по земле, потому что не могут обрести покоя», — говорит Стина. Мы поворачиваемся к нему. Он стоит, не сводя глаз с могилы, словно она его собственная. «Что ж, может, если Борнфри теперь призрак, то он найдет всех тех людей, которые убили его, и сожжет их? Я слышал, что призраки могут бросать раскаленные угли и сжигать вещи», — говорит Годноус. «Моего дедушку убили раньше, чем мы родились», — говорю я. «Может, он призрак?» Но умник-бастард перебивает меня. «Я Борнфри! Убейте меня!» Сперва мы просто стоим, глядя на могилу, будто хотим, чтобы она подсказала нам правила игры в мертвых, поскольку в такую мы еще не играли. Затем Годноус принимается гудеть и урчать, и мы понимаем, что он грузовик, на котором приехали за Борнфри вооруженные люди. Он звучит все громче и громче, и мы вступаем в игру. Мы быстро хватаем дубинки, мачете, ножи и топоры и залезаем в грузовик. Стина снимает футболку с надписью «Что сделал бы Иисус» и размахивает ею, потому что теперь это флаг страны, и мы тычем в него оружием и распеваем имя президента. Годноус машина что надо. Он урчит, гудит и месит пыль, пока не останавливается, чтобы мы могли выйти, а затем меняется и становится одним из нас. Он снимает футболку с эмблемой «Арсенала» и размахивает флагом страны. Теперь мы смеемся, скандируем и распеваем военные песни, машем оружием. Удаль кружит наши головы. Мы кровожадные животные. Но сперва мы танцуем. Вскидываем оружие над головами, поем, скандируем и свистим. Мы высоко подпрыгиваем, топочем по земле, вздымая пыль. Крутимся, как заводные. Рубим воздух оружием. Наши лица искажаются. Мы переглядываемся и видим, что стали свирепыми и страшными взрослыми. Стина так разинул рот, что я вижу его розовое горло. Он машет топором, кусает воздух своими собачьими зубами. И я смеюсь. После танца мы налетаем на бастарда, который теперь Борнфри. Дубасим его и кричим ему в лицо. «На кого ты работаешь?» «Продажная шкура. Кто тебе платит? Америка и Британия?» «Чего же ты не позовешь на помощь Америку с Британией?» «Дружок колонистов, продаешь страну белым». «Думаешь, можешь голосовать за кого хочешь?» «Давай, голосуй, продажная шкура, а мы посмотрим». «Хочешь перемен? Сейчас мы покажем тебе перемены». «Вот тебе демократия, права человека, жри их, жри, жри, жри». Затем Годноус взмахивает молотком, проводя в воздухе прямую линию. Он ударяет Борнфри по затылку, и я слышу, как что-то хрустит. Сбо замахивается топором и попадает ему по виску над ухом. Мачете рассекает лицо Борнфри от глаза до подбородка. Потом мы все набрасываемся на него. Лупим, бьем, мутузим, дубасим. Топором по голове, ногами по ребрам и бедрам, дубинками повсюду. Когда все наше оружие обрушивается на единственного человека, кажется, что мы избиваем песчинку. Оружия так много, что одно врезается в другое. Но мы лишь смеемся и наносим удары. Удары, удары, удары, а Боронфри за все время не сдает ни звука. Повсюду кровь. Много крови, просто кровь. Наконец мы прекращаем избиение, и кто-то говорит: «Вставай и иди. Вставай». Но Боронфри не может встать. Он ползет по земле медленно, медленно. Точно отравленный толстый таракан. «Ну как тебе вкус перемен?» «Давай вставай! Тебе надо встать и проголосовать!» «Как же ты увидишь перемены, если лежишь тут и бездельничаешь?» Мы глумимся, смеемся и снова мутузим его. Чипа, которая не могла залезть на дерево с нами, становится мамой Боронфри, Мадюбе. Она катается по земле чуть в стороне. Сбо бежит к ней, чтобы удержать, но Мадюбе мечется, как рыба на песке, как бесноватая змея, и кричит без остановки. Кричит, кричит, кричит. «Пустите, пустите и спасите моего сына! Почему никто не спасает моего сына? Почему вы стоите и смотрите? Вы засранцы! Почему вы просто стоите и позволяете такое?» Мадюбе кричит могилам, означающим жителей Парадайза, которые не двигаются и ничего не делают. «Прошу тебя, Мадюбе, прошу, не надо! Хочешь, чтобы они тебя убили?» Сбо становится доброй женщиной с ласковым голосом. «Пустите, пустите, лучше пусть они меня убьют, чем сына! Лучше пусть!» И тут же фонтан крови, как стрела, выстреливает в небо и забрызгивает все вокруг. Мадюбе прижимает руки к груди и теряет сознание. Но удары не прекращаются. Мы скандируем и поем все громче и громче. Мы топчем землю, вздымая пыль. Боронфри теперь полуголый и выглядит как изодранное, окровавленное существо, а не человек. Он по-прежнему не произносит ни звука, словно пытается быть Иисусом. Но я не думаю, что сам Иисус вел бы себя так, ведь в Библии даже есть такой стих. Иисус прослезился. Люди Парадайза тоже не издают ни звука. Повисает большая черная тишина, будто они смотрят на что-то священное. Однако в глазах взрослых мы видим гнев. Безмолвный, но явный. И все же, что значит гнев, когда его держат внутри? Как сердце, как кровь, когда его не выпускают, не переводят в удар или хотя бы в крик. Такой гнев ничего не значит. Он не считается. Это просто большая и страшная, но беззубая собака. В конце концов мы останавливаемся. Мы устали, наши голоса охрипли, лица осунулись. Оружие свисает с поясов. Все в крови. Одежда в крови. Флаг нашей страны в крови. «Они его убили», — шепчет кто-то. «Господи, он совсем умер». Мы забираемся в грузовик, и Годноус отъезжает, гудя и урча. «А что это за игра?» — слышим мы чей-то голос. Мы оборачиваемся и видим тех двоих из BBC. Они смотрят на нас через свои штуки, стоя среди могил. Камера щелкает несколько раз, снимая нас. Затем высокий, весь волосатый и с зарослями на лице, снова спрашивает. «В какую игру вы сейчас играли?» А бастард надевает футболку и говорит. «Не видите, что ли? Это взаправду!»